Эпилог. Добродей очнулся от замогильного холода. Приподнялся. Ремней на запястьях да на щиколотках как не бывало. Быстро огляделся. Вокруг сумеречно. Зато старый верный меч лежит рядом на синеватом заиндевелом песке. Ухватил знакомую рукоять, хоть и не почувствовал привычного касания, потянул из ножен. Встал уже всерьез, озираясь и всматриваясь. С одной стороны высится громада темного, он бы сказал, непроницаемо черного леса. Острые вершины елей похожи на шпили церквей, лишенные крестов. С другой стороны расстилается беззвучная гладь. Река или море? Если море, то хуже, — подумал он, облизывая пересохшие губы, и ринулся к воде. Но, едва добежав, Добродей отпрянул в ужасе. Столько крови он не пролил за всю свою недолгую жизнь. Вопреки земному правилу, руда не свертывается, а колышется, словно густое багряное молоко. Нет, лучше в лес. Не найдется родника, так хоть с листьев влаги испить. Но и тут Добродея ожидала неприятность, ибо на песке, по которому только что шел, не осталось ни единого следа, будто и не касался поверхности. Ткнул под ноги мечом, клинок без усилий погрузился в это нечто, грозя утопнуть вовсе. Едва уловимый плеск, единственный звук, нарушавший тишь навьего мира, вывел его из оцепенения. Добря стал еще тщательнее вглядываться в сумрак, стараясь угадать тот берег мнимой реки. Пространство над зловещими водами рождало что-то похожее на остов призрачного корабля. Но вот уже он оброс плотью и кожей, превращаясь в ладью. Правил судном высокий седобородый старик в ниспадавшем с широких плеч дорожном плаще. Казалось, его платье и корабль и река неразделимы. Умелыми движениями весла вотчий неумолимо, как течение времени, приближал свою лодку к берегу. Или же это само пространство подтягивалось к судну, словно змеиный хвост к голове. Старец переступил через борт легко, словно то был жалкий порог в домишке, на ходу обращая весло в длинный посох или даже копье. Он угрожающе передернул плечами, слишком могучими, чтобы принадлежать столь пожилому мужу. Добродей тут же направил на корабельщика клинок. «Смелый человечек! Я вижу, ты подрос с тех пор, как мы виделись в прошлый раз», — усмехнулся тот. Его слова вспыхнули подобно лучине, мир вокруг стал как будто четче. Из вязкого сумрака проступили черты лица, неровный нос, высокий лоб, острые скулы. От правой брови к скуле тянулся уродливый шрам, а там, где должно быть глазу, провал, прикрытый уродливо слепленными веками. Любой разбойник и то краше будет. «Лодочник? Неужели?» — воскликнул Добрый и выронил оружие. Клинок упал беззвучно и пропал в пустоте, зияющей у самых ступней. «Меня зовут и так», — подтвердил старец. «Где мы? И что это за река?» «Ах, да! Ты же, Агафон, представлял все немного иначе, не так ли?» — рассмеялся лодочник, подмигнув единственным глазом. «Мы на том свете?» — изумился Добря. «Хм, еще нет, но уже близко», — пробасил старик. «Это чистилище?» «Нет, парень, это всего лишь перекресток. Пойдешь туда?» — он щелкнул пальцами и поднял кверху указательный. «Пожалуй, угодишь в это самое, как его». «Чистилище?» — то ли подсказал, то ли снова спросил Добродей, глядя в вышину, где заклубилась, завертелась лазурь. «Вот-вот. Но для светлых духом это не страшно. Они славно потрудились и могут рассчитывать на снисхождение», — снова усмехнулся лодочник. «А туда?» — он протянул длань к черному лесу. «Там зверем обернуться можно. Но в диком мире век недолог. Зато самое милое дело — подсмотреть, подглядеть, весть подать, а то и отмстить каким неразумным хазарам. Или еще кому». «И у меня есть выбор». «Выбор есть всегда». «А с тобой никак нельзя? Хотя бы на тот берег, что там?» — забросал вопросами Добря. «Экий любопытный! Если я скажу, вдруг тебе туда и не захочется вовсе». «Ну, по старой памяти». «Там твои мамка и папка теперь живут», — ответил лодочник. «Деды и пращуры». но выбор придется сделать здесь и немедля». Добре еще раз глянул на лес, после вверх. Лазуревый круговорот не прекращался, увлекая взор, звал, манил, тянул. «Но Дира! Что выбрала Дира?» Лодочник, если и подслушал его мысли, промолчал. «Я решил, — наконец признался Добря. — Давай туда, где родичи». Старец улыбнулся и, протянув к смертному посох, вымолвил: «Тогда пора в путь». Конец книги. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.